Вскоре они вышли к очередному помещению, которое больше напоминало хранилище терминалов. В какой-то мере так оно и было. Те самые терминалы и исполняли роль серверов. Но все они были в плачевном состоянии. Да и энергии не было от слова совсем. «Сможешь?» Андрей даже не стал уточнять, что именно Рэм сможет. Но тот отлично его понял. «Смогу. Запитаю какой-то из этих доходяг от скафа. На время хватит». «Давай тогда». Рэм положил на пол винтовку и потер руки, после коснулся скрытого кармана, доставая оттуда многофункциональный инструмент и стал ходить рядом с терминалами, выбирая себе жертву. Шаманил Рэм недолго. Через некоторое время ему удалось оживить один из терминалов. Тот вспыхнул эмблемой комплекса и затребовал пароль. Но и здесь борт-инженер сумел совершить чудо, просто введя его. Андрей с удивлением поднял бровь. «У того мужика, что лежит, не пообедав, я откопал планшет. Пока мы шли сюда, копался в нем. В общем, это его учетка». Андрей многозначительно хмыкнул и, подойдя к терминалу, принялся просматривать файлы. Один из таких файлов оказался видеофайл, который был воспроизведен Андреем. На экране появился молодой мужчина лет 25. Он смотрел на экран внимательным взглядом. На фоне были слышны звуки тревоги и мелькающие фигуры. Мужчина заговорил. «Привет, Маша. Кажется, я не смогу приехать к пятилетию дочки. Здесь у нас проблемы. В общем, система подверглась нападению, и, скорее всего, нам будет сложно отсюда убраться. Если мы отобьемся, то будет много работы. А если нет, ты не переживай. В любом случае, все со мной будет хорошо. Ты, главное, мелкую береги. Я вас очень...» На этом моменте файл прерывается. Они стояли молча, смотря на застывшую картинку на экране. И каждый думал о своем. Рэм о своей станции, родителях, вспоминая те недолгие счастливые дни с матерью. Андрей — землю и дачу деда, на которой они часто бывали. Почему-то именно это воспоминание вновь всплыло в его голове. Забытое, давно затертое воспоминание. «Почему так хреново, а, Кэп?» — вдруг спросил Рэм. «Наверное, потому что у нас отобрали счастье». «Счастье? А ты уверен, что оно у нас было?» «Не знаю, Рэм. Ладно, собирай данные, пересылай их на Перун. Ватсон, как слышишь?» «Отлично слышу вас, капитан. Я перенаправил сигнал на бота и использую его как рентранслятор для усиления сигнала. Буря мешает прямой связи». Андрей кивнул. Он боялся, что буря отрежет их от Перуна, который сейчас был их глазами и ушами в системе. Но Ватсон решил эту проблему. «Принимай пакеты данных от Рэма, сортируй информацию по мере приема». «Есть, капитан».